Всем доброго здравия! В эфире Народного славянского радио программа «Вестник». И с вами ведущая Наталья Усольцева. Здесь вы узнаете, какие передачи, эфиры и вебинары готовятся к выпуску на следующую неделю. Понедельник, 14 декабря. В 2, 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Как спорт влияет на здоровье». В современном обществе принято такое убеждение, что занятия спортом положительно влияют на здоровье людей. В обществе пропагандируется тяга к соревнованиям и к состязаниям. Особенно это хорошо проявляется на крупных спортивных мероприятиях. «Быстрее, выше, сильнее» – звучит олимпийский призыв. И есть даже такая пословица «В здоровом теле здоровый дух». Но почему же тогда, несмотря на строительство стадионов и спортзалов, количество людей с прекрасным здоровьем у нас уменьшается, а количество аптек увеличивается? Может, мы что-то не так понимаем, как правильно и верно поддерживать свое здоровье и здоровье своих близких? Именно об этом пойдет речь в этой передаче. Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. В 19:00 «Тайны нашей души». Сказитель Алексей Орлов. 15 декабря, вторник. Живой эфир. Подключение к потоку буквицы. Выпуск 4. Перерождение. Сказительница Майя Караваева. Ведущая Елена Андреева. 16 декабря, среда. 19:30. Живой эфир. Политика Российской империи в Тибете в 19-20 веках. Сказитель Борис Олегович Куценко. Ведущий Георгий Бедоев. 17 декабря, четверг. Живой эфир. «Новая надежда. Послание вольного волка. Образование эпохи лисы и эпохи волка. Часть вторая. Начало в 19:30 по московскому времени». Сказительница Василиса. Ведущий Евгений Роденко. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать сказителям вопросы, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/славрадио и в чате сайта slavradio.org. 18 декабря, пятница. В час, в 3, в 7 и в 18 часов по московскому времени слово мудрости вещего лада. Герф. Сказитель Любомир Таймыр. В 2, 8, 14 и в 20 часов по Москве на Народном славянском радио «Русские народные сказки» в пересказе Ивана Царевича. Сказка «Летучий корабль». Сказитель Иван Царевич. Георгий Левшунов. 19 декабря, суббота. В час, в 3, в 7 и в 18 часов по Москве сказки от Вальки Каральки. Сказка о том, как бог Велес стал буйным и жестоким. Часть вторая. В 2, 8, 14 и в 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио прозвучит передача из цикла «Страницы родной поэзии». Выпуск 159. Людмила Константиновна Татьяничева. Ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени. В этот раз в рамках передачи будет рассмотрена тема «Подселенцы и энергетические сущности. Как избавиться?» Беседуют Алексей Орлов и Вера. Далее в 3, в 9, в 15 и в 21:00 по Москве вы можете прослушать программу «Вестник» на следующую неделю. Объявление для организаторов мероприятий. Приглашаем вас публиковать сообщения о своих мероприятиях и событиях славянской тематики на нашем сайте в разделе «Колодар». Пусть о ваших мероприятиях узнает как можно больше добрых людей. Для публикации событий нужно зарегистрироваться на нашем сайте, где в случае необходимости вам помогут наши модераторы. Также приглашаем Люд Честной становиться нашими региональными репортерами и корреспондентами. Присылайте свои ролики и интервью с интересных и полезных мероприятий через форму обратной связи на нашем сайте slavradio.org. Вместе сделаем мир лучше и прекрасней. И на этом у нас на сегодня все. Берегите себя, друзья. Быть добру!